Эволюция и инволюция. Эволюция вполне соответствует тому описанию, которое сделано учеными, от простого к сложному. Единственное, что здесь нужно добавить, это то, что новое появлялось всегда на основе старого, которое наилучшим образом проявило себя в заданных условиях существования. Эволюция шла не сама по себе, а за счет модернизации процессов и форм, осуществляемой высшими личностями под их контролем. То есть она имела не произвольное, а конкретное направление в развитии. Высшие создатели брали за основу разрабатываемых новых конструкций или процессов все то лучшее, что утвердило себя в настоящем, и воссоединяли его со своими целями. Так, например, эволюция живых организмов осуществлялась ими на основе клеток, максимально приспособившихся к новой среде. А так как клетки повторяют организм, на этом их свойстве, например, основано клонирование, то идет преемственность. Но форму и все, что в ней находится, приходится перестраивать на современной энергетической основе. Структура форм менялась с течением времени, так как она включалась в новые химические и физические процессы. Именно последние новые процессы требовали изменения их конфигурации. Конфигурация формы придумывалась не просто для красоты, а для участия в процессе. Но ей всегда старались придать эстетический вид. Вселенная, планета, звезда тоже имеют свою форму существования и особенности процессов прогресса и регресса. В мироздании в процессы эволюции и инволюции вовлекаются все одухотворенные состояния и пространства, так как любое развитие сопровождается изменениями. Вселенная, например, изменяется только на основе деятельности в ней совокупности всех существующих форм – галактик, звезд, планет, черных и белых дыр, квазаров и так далее. Все они изменяют ее внутреннее содержание качественно. Однако в их процессах надо разделять те, которые способствуют прогрессу Вселенной, ее эволюции и те, которые относят к инволюции. Это два противоположных направления. Но любому направлению соответствует какой-то процесс, какая-то работа. Поэтому при подробном рассмотрении этих направлений оказывается, что они складываются из множества функций и действий. Инволюция состоит в разрушении и уменьшении энергопотенциала материи, а эволюция в увеличении накоплений энергии, повышению их уровня и росту энергопотенциала. Здесь присутствуют ускоренные и замедленные процессы развития, а также существуют параллельные процессы, позволяющие совершенствоваться сразу во множестве направлений. Например, если взять нашу планету Земля как мировой объем, то она развивается сразу в нескольких направлениях одновременно. Так у планеты развиваются 7 тел, одно физическое и 6 энергетических. Идет развитие на всех уровнях, и все процессы в ней идут одновременно. Если же взять Вселенную как мировой объем, то безусловно, возрастает многоуровневость ее развития. Эволюционные процессы развиваются в ней гораздо в больших направлениях. Эволюция духа состоит в наборе энергии, ее количественном росте, а инволюция – ее потери. Каждая единица, составляющая Вселенную, эволюционирует по-своему. Но частные процессы развития слагают общий единый процесс эволюции мироздания. аналогично и инволюция, складывается из соответствующих процессов частного порядка. В огромном вселенском объеме одновременно идут процессы эволюции и инволюции. Одно создается, другое разрушается. И на разности этих процессов строится прогрессирование или деградация мирового объема, в зависимости от того, какие из них преобладают, а также происходит обновление. Но так как все мировые объемы находятся под контролем высших личностей, то они не позволяют процессам инволюции возобладать над процессами эволюции. Однако их нельзя убрать полностью из мирового объема, так как, например, процессы деградации и процессы разрушения требуются для уничтожения внутри космического организма всего некачественно построенного и устаревшего. Они очищают миры, саму Вселенную, и одновременно на процессах разрушения и понижения уровня деградирующих элементов прогрессируют сами инволюционные процессы, создавая в мироздании оппозиционную направленность движения. Эволюция – это движение в одну сторону, инволюция – в противоположную. Но находится ли тогда что-нибудь между этими процессами? Прежде всего, эти два противоположных процесса разделяет и одновременно объединяет настоящий момент времени. И еще один интересный момент можно выделить в данных процессах. Известно, что эволюция бесконечна. Но также ли бесконечна инволюция? И может ли что-нибудь ограничивать ее и держать в рамках дозволенности? Оказывается, что инволюция всегда ограничивается определенными защитными мерами или защитными процессами. К первому защитным мерам можно отнести то, что инволюция искусственно ограничивается пределами того уровня, которому она принадлежит. Ведь разрушение идет по нисходящей. Сам процесс инволюции на одном уровне строится в одних механизмах, которые действуют только на энергиях данного уровня. А на другом уровне, ниже стоящем, этот процесс строится уже по-другому и будет рассчитываться на разрушение других типов энергий. Но, как говорится, если ракета работает на ядерном топливе, то на подсолнечном масле она не полетит. Также и уровневые процессы инволюции, дойдя до нижнего предела уровня, остановятся, так как далее идут другие энергии, на которые они не рассчитаны. Однако бывают случаи, когда инволюционные процессы набирают такую мощь, что переходят на нижестоящий уровень. Но они способны только пересечь границу, так как в пограничной зоне два разных уровня обладают идентичными энергиями. Обычно это происходит только в тех объемах, которые находятся на низком уровне развития. В этом случае включаются защитные меры, препятствующие инволюционным процессам развиваться дальше. Любая инволюция существует только в определенных границах. Полностью эти процессы не изымаются из обращения, так как уничтожение брака и всего устаревшего все-таки необходимо. Но она работает только в своем мировом объеме. А в объеме следующего уровня будет действовать инволюция своего уровня с теми же ограничениями. Часто причиной инволюции могут стать неправильные действия существ какого-либо мира. Бывает, что существа выходят из-под контроля общественных инстанций и производят разрушение. Начинается разрушение абсолютно всего, что у них построено. При этом Им кажется, что они борются за правду, за свои права. А на самом деле происходит уничтожение ранее созданного. Так что в итоге они разрушают нормальную для себя среду обитания. А отсутствие ее уничтожает их самих. Если же инволюция касается, допустим, большой мировой конструкции вроде галактики, то она затрагивает многие частные единицы, входящие в нее. Сначала в галактике начинается упадок, процессы накопления тормозятся, а затем начинается постепенное разрушение частных форм. Разрушаются планеты, звезды. Начинается разбалансировка пространственных структур. Заканчивается упадок их гибелью. В итоге погибает все, что есть в галактиках. Инволюция в различных формах существования также происходит индивидуально.